Сойер. Когда в кабинете начинает звонить старомодный дисковый телефон, у Зои с лица сходят все краски, которые на нем еще были. Она позвонила час назад и сообщила, что теперь безработная и к тому же уже на пути ко мне, а я ни в коем случае не должен брать трубку, если позвонят родители. По крайней мере, пока перед этим сам с ней не поговорю. «Они все узнали про лошадь?» — спросил у нее я, но в ответ сестра лишь фыркнула и заявила, что она скоро будет, ее Убер как раз подъехал. Твою мать! И нужно же было грандиозной ссоре между матерью и сестрой случиться именно сейчас. Зоя была так счастлива последние дни. Ее лошадь отлично двигается. Видимо, это означает, что у нее нагружаются 4 ноги из 4, причем при любых походках из задних на передние или что-то там еще, о чем вечно болтает Зои. Несмотря на все предрассудки, она справляется со всеми трудностями на работе. А еще осталось всего несколько дней до переезда Джонатана. Эти двое ждут не дождутся, когда квартира Зои превратится в их общую. Честно говоря, я полагал, что Зои скорее объявит матери, что сделает ее бабушкой, чем раскроет свой лошадиный секрет. Впрочем, сегодня все явно обострилось. Из ее сбивчивых объяснений я понял, что возникли разногласия по поводу обязанностей Зои в отеле. Они привели к тому, что сестра пригрозила маме. Она найдет себе другую работу. Такую, где ее будут воспринимать всерьез, и которая лучше согласуется по времени с ее конными тренировками и турнирами. В результате чего, судя по всему, под всем районом Роп-Уолк затряслась земля. Всех подробностей я не уловил. Зоя была вся на нервах, но хотя бы достаточно в курсе дела, чтобы снять трубку. «Приглядишь тут пока немного?» — спрашиваю я сестру. «Конечно, не дай ей себя сломить». Она сглатывает. «Еще и тебя. Ты не виноват, что бы она ни говорила». «Да знаю я». «Но она не знает». По голосу Зои слышно, что ей известно, мне не наплевать на упреки матери, и я могу сколько угодно притворяться перед ней, пытаясь доказать обратное. Закрыв дверь кабинета, я жду следующего звонка, чтобы ответить, а потом еще одного. Может, они все-таки прекратятся? А затем понимаю, что я трус, и беру трубку. «У Штёртебекера, Сойеру телефона». «Ты знал? Верно?» «Что ж, многообещающее начало». «Привет, мам. О чем я должен был знать?» «Перестань. Перестань немедленно. Зоя рискует жизнью. Ты знал об этом или нет?» «Ну да». Я надуваю щеки и выдыхаю. Она отваживается выходить на улицу в такое сумасшедшее движение, иногда даже после наступления темноты. Еще она ездит на метро и, в виде исключения, в моей машине. Слышно, как на другом конце линии мать набирает воздуха в легкие. «Ты когда-нибудь дойдешь до точки, в которой прекратишь постоянно насмехаться и издеваться надо мной? Когда-нибудь?» К моему изумлению, в этот момент она окажется по-настоящему обиженной, что заставляет задуматься над ее словами дольше, чем хотелось бы. «Я не нарочно про... прости. Я пару недель назад узнал, что Зои снова ездит верхом». «А-а-а». Всего один звук, и он доказывает, как быстро она умеет переключаться в ледяной режим. «И у тебя не нашлось даже 5 минут драгоценного времени, чтобы рассказать нам об этом?» «Это решение Зои, о чем и когда вам рассказывать». И она приняла его по веским причинам. «Ты обязан был ее отговорить». Она практически кричит, во всяком случае я слышу, что она хочет это сделать, но цепляется за свое железное самообладание. «Тебя она слушает, но ты наверняка даже не попытался, потому что тебе плевать на все, кроме себя самого». «Да, конечно, именно поэтому». «Зои взрослая, мам». «Вот как ты считаешь, да?» Пренебрежительное шипение сигнализирует о том, что она придерживается абсолютно иного мнения. «Она упрямая, как маленький ребенок. Но зачем я вообще говорю об этом тебе?» Я сажусь на пол и прислоняюсь спиной к стеллажу с папками. «Да, почему же?» «Не знаю, правда не знаю. Я думала, ты хоть раз в жизни возьмешь на себя ответственность, что хотя бы в одном я могу на тебя положиться. Я в самом деле думала...» «Что я когда-нибудь докажу, что хоть в чем-то хорош?» Попытка улыбнуться проваливается. Сочувствую, но то, что достаточно хорошо с твоей точки зрения, для меня недостижимо и таким останется. Я перестал стараться стать достаточно хорошим для тебя. Ты так жалко упрощаешь себе жизнь. Каждое ее слово окрашено презрением. Даже не пытаешься с чем-то справиться. Ведь намного удобнее, когда тебе на все наплевать. Тогда не надо ни о чем беспокоиться, верно? Обязательно выпей за это. Или выкури косяк, или что-то там употребляешь. Но, наверное, ты и так сегодня вдоволь напился и накурился. Твое здоровье, мам. Язвлю я и подпираю лоб кулаком. Ненавижу, когда она подбирается так близко к правде. Я бы действительно с удовольствием выпил или покурил. Выжег бы ее упреки из головы или спрятал в тумане. В одном ты ошибаешься. Мне на все это не наплевать. Наоборот. Тогда сделай же что-нибудь, наконец. К тебе она прислушается. Серьезно? Тогда скажу ей, что она была права, когда уволилась, и что было правильно сесть на эту лошадь и затоптать копытами свой страх. А если она снова упадет? Задыхаясь от ужаса, выпаливает мать. Ты этого хочешь? Неужели это правда то, чего ты хочешь? Значит, так и будет, мам. Она осознает риск лучше, чем мы с тобой. Это ее решение. Она инвалид. Ай, да насрать, может она ходить или нет. Она не может и больше не сможет, пойми ты это уже. Но хватит из-за этого обращаться с ней, как с маленьким ребенком. Тишина на другом конце трубки. И хватит повторять, что мне на нее плевать. Я люблю ее чуть ли не больше всего на свете, ясно? И хочу, черт побери, чтобы она была счастлива. Но... Я удивлен, что она колеблется. Видимо, эти слова снова оказались из разряда тех, от которых она чувствует, что на нее жестко нападают. Жаль, что она не права, и мне не плевать. Черт, проклятие. Что, если она опять себе навредит? Она более хрупкая, чем остальные. Навредит, так навредит. Она должна меньше вредить себе только из-за того, что она не может ходить. Ты сам себя слышишь? Слышишь, что ты говоришь? «Да, слышу. И меня уже тошнит от твоего лицемерия. Ты ведь тоже ей вредишь. Ты делаешь ее несчастной всеми своими ожиданиями и тем, что не позволяешь ей их исполнить. Остановись, в конце концов, и прими ее такой, какая она есть. Просто взгляни, кто она вообще такая. Ты ведь понятия не имеешь. А хочешь услышать еще кое-что? Даже если она сейчас прокричит «нет», точка, на которой я еще был способен остановиться, уже пройдена. Тогда слушай внимательно. Я бы предпочел, чтобы она сегодня свернула себе шею, занимаясь тем, что любит, чем смотреть, как она всю жизнь отказывается от всего, чтобы просто угодить тебе. Я больше не получаю ответа. Наверное, пыхтя от гнева, мама зашвырнула мобильник в какой-нибудь угол. «Ты хоть раз за ней наблюдала?» — хрипло спрашиваю я в тишину. Мне все равно, слушает она или нет. Возможно, я больше разговариваю с самим собой, чем с ней. И, естественно, мама не видела ее. Она же только сегодня обо всем узнала. Я тоже нет. Не знаю, смогу ли когда-нибудь. От одного запаха пыли в этом манеже или от фырканья скачущих лошадей мне, скорее всего, станет плохо. Мне никогда, никогда не изгнать из головы образы того, что тогда случилось. Мы все там были. Проходил турнир, в котором мы должны были за нее болеть. Зоя разогрела свою лошадь на манеже двумя тренировочными прыжками. У нее прекрасно получалось, все выглядело так непринужденно. И я помню, как восторгался тем, с какой легкостью младшая сестра заставляет эту большую лошадь делать именно то, чего она хочет. Может, она читает ее мысли, задавался вопросом я, потому что не замечал, чтобы она использовала стек или натягивала поводья. Зои просто поворачивала голову, и лошадь следовала за ее взглядом. Она до сих пор у меня в голове, как она проезжала мимо борта, где мы стояли. Она шептала что-то, на самом деле коню, конечно, но я хорошо слышал. Она сказала: «Мы можем лучше, милый». Она казалась такой гордой и счастливой, помнишь? А потом она сделала слишком короткий разворот, и все вышло из-под контроля. Лошадь, Зои, а вместе с ней и весь мир. Конь прыгнул неровно, при отталкивании у него подогнулись задние ноги. Он попал прямо в деревянные жерди, упал на грудь и рухнул на бок. И придавил Зои, зажав ее между жердями и своим массивным телом. Я помню те звуки, наверное, никогда их не забуду. Брусья с треском сломались, но среди этого четко раздались резкие хлесткие звуки, и в тот же миг я понял, что так звучат ломающиеся кости. После этого на секунду воцарилась мертвая тишина, пока конь не издал низкий стон и не вскочил на ноги. Зои осталась лежать в странной изогнутой позе. «Это было ужасно», — говорю я в трубку. «И не думаю, что когда-нибудь снова смогу смотреть на нее в седле. Разве что на видео, зная, что с ней там ничего не случится. Но это мой чертов страх. И твой. Папин. Не Зои. Она смелее, чем все мы вместе взятые, и гораздо менее ограничена, чем нам кажется. Поверьте в это, наконец. Не знаю, сколько я жду ответа, который так и не звучит. Мне надоедает, и я говорю: «Пока, мам». И в этой фразе чувствуется какая-то окончательность. Как будто это сейчас было раз и навсегда. Я думал, что мне станет грустно, или я разозлюсь, что придет облегчение. Но в итоге ничего. «Как она это?» Зои почему-то замолкает, глянув на меня. «Вот дерьмо. Извини, что я тебя втянула. Все планировалось иначе. Я просто слишком...» Испугалась, да. Я отмахиваюсь. «Да все нормально. Мы все боимся». «Подай мне танкерей», — просит Зои. «Танкерей. Марка джина». Я механически достаю с полки изумрудно-зеленую бутылку джина и протягиваю ее Зои. Тот факт, что она не дотягивается до большинства бутылок и, сидя в коляске, едва выглядывает над барной стойкой, не мешает ей щедро разливать напитки и при этом шутить с клиентами. Конечно же, они угощают и ее. «Благодарю от имени паба», — отвечает она. «Но вы же понимаете, что я просто включу его в счет, а пить не буду. Мне еще ехать». Она похлопывает по колесу кресла каталки, и парень, который заказал джин, смеется и просит еще один для меня, так как по мне наверняка видно, что мне надо выпить. И тут этот добряк чертовски прав. Я залпом выпиваю чистый джин и передергиваюсь под подозрительным взглядом Зои. «Лиззи все время повторяет, что маме нужна твоя голова, Сойер. Осторожнее, боюсь, ей хватит и твоей печени». У гостей есть все, что им нужно. Видимо, Зои уже успела убрать со столиков, и я тяжело сажусь на ящик бутылок с соком, который тут, кстати, мешается. Половину всего этого времени она со мной не разговаривала. Зои скрещивает руки на груди. «То есть как не разговаривала? Это значит, что она молчала? Даже слушала?» Может, утопила телефон в унитазе. Больше всего мне хочется позвонить Хейл и отменить ужин у ее матери, а вместо этого попросить приехать ко мне. Как сильно можно нуждаться в человеке после такого короткого времени? Одна мысль о ней, понимание, что она придет, если я ей сейчас позвоню, успокаивает этот темный бушующий шторм в голове. «Что ты теперь собираешься делать?» — спрашиваю я у Зои, которая в нерешительности вытирает ладони о бедра. «Кроме работы у меня официанткой, чтобы не оказаться на улице, я имею в виду». Она ухмыляется. «Ты слишком добр, но я не умру от голода. Я не покупала себе пап в 18 лет, помнишь? У меня еще много сбережений». Насколько я знаю Зои, она вложила деньги во что-то стоящее и давно превратила стартовый капитал в целое состояние. «Это понимать как отказ? Ты не хочешь работать у меня официанткой? А я-то уже начал думать, как переоборудовать пап». «Чтобы я доставала до виски? Ты в своем уме? Пусть стоит подальше. Или хочешь, чтобы я превратилась в алкоголичку, и мама окончательно съехала с катушек?» Мы оба смеемся, но беззаботным этот смех не назовешь. Хотел бы я не волноваться, насколько бесполезным меня считает мама. Хотел бы, чтобы Зоя не волновала, как мало мама в нее верит. Но между «не волнует» и мной на данный момент стоит слишком много всего, чтобы разобраться с ним простым старомодным способом, снести себе голову. Однажды я достигну точки, в которой из «не волнует» уже не будет пути обратно. А я туда не хочу. «Найду что-нибудь», — заявляет Зои наконец. «Эй, меня зовут Зои Ричардсон, и у меня степень магистра Лондонской школы экономики с лучшими результатами. Кто не захочет со мной работать?» «Тебе в любом случае будет сложно», — она хмыкает. «Иногда мог бы засунуть себе честность в одно место и вытащить оттуда немного мотивирующей уверенности». «В смысле, сложно будет выбирать из кучи предложений, куда ты захочешь пойти?» Ее надутые губы превращаются в улыбку. «Отлично выкрутился. А знаешь, чего мне больше всего хочется?» Она вводит взглядом барную стойку, бутылки и краны с пивом. «Я бы хотела сделать, как ты». «То есть все-таки станешь официанткой?» Она хватает тряпку для вытирания бокалов и бросает в меня. «Открыть что-нибудь свое, самой определять цели, создать команду со своими людьми, не воплощать какой-нибудь раздражающий концепт, который мне навязывают другие, и при этом знать, что я смогла бы лучше». «С вечерами, Шанти», — бормочу я и имитирую кашель, пока она не запульнула в меня чем-то еще, кроме тряпки. «Я серьезно, Сойер, я бы правда с удовольствием создала что-то свое. Так, как поступил ты. Не раздумывать долго, а просто ухватиться за шанс и... рискнуть. Что вообще может пойти не так?» «Я тоже серьезно. Это хорошая идея. И да, просто сделай это». «Думаешь, у меня получится?» «У тебя животное весом в тонну, танцует как лебедь из балета. Оно бы оторвалось от земли и взлетело, если бы ты велела». 600 килограммов». «Что?» «Люси весит 600 килограммов, не тонну». Сестра прищелкивает языком. «Она в отличной форме и подтянута, в отличие от тебя». «А ты чемпионка по занудству. Но еще раз, да, я верю, что у тебя получится. Гораздо лучше, чем у меня. А я все-таки пока не прогорел. Будь у меня твое видение, твое умение планировать и твои амбиции». «А у меня твоя храбрость», — вздыхает Зои. «Это не храбрость, просто метод проб и ошибок. Ты тоже так можешь и должна, Зои. Чтобы жить сейчас, я имею в виду, а не ради какого-то далекого будущего, о котором мы не знаем даже, наступит ли оно».